Глава вторая. Песочница для взрослых. Для начала я завернул к реке, где я с огромным удовольствием смыл с себя грязь и пот. Простернул набедренную повязку и подвязал ее покрасивше, после чего, уже чувствуя себя почти человеком, подошел к костру, откуда мне ранее подавали знаки. Здесь сидели бессмертные. Что примечательно, все представители человеческой расы. Определить это было легко. Внешность. Физиономии всех и каждого напоминали о журналах моды или о постерах кинофильмов. Выглаженные правильные черты лица, у половины радужка глаз и волосы самых необычных оттенков — розовый, фиолетовый, оранжевый и повальная молодость. У костра сидели буквально дети. Самому старшему из присутствующих я бы с натяжкой дал 20 лет. Мелких было почти половина. Им на вид я бы не дал больше 8-9 лет. Ясно, пустые. Перед тем, как я умастил седалище, девушка, при виде которой застрелилась бы от зависти мисс Вселенная, передала мне полотняные штаны и рубаху. Оделся, сел, получил утешительно глубокую миску с какой-то кашей и ложку. Вкусно. Пока ел, пристально обводил взглядом окружающих. Пустой, пустой, пустая, пустая. О, следопыт. Кожа оливкового цвета, глаза темно-зеленые, волосы точно такого же оттенка. Фига себе продуманный товарищ. Кто еще? Из 19 лишь 4 оказались с классом, включая меня. Монах, следопыт и 2 мага, парень и девушка. Все классовые, моложе меня и сильно. Лет 18-20 с большой натяжечкой. Экий я тормоз в плане обучения, оказывается. На самом деле тут только совсем уж пустые дети могут быть реально детьми. Лет так 16-17 совокупно. Замороженные младенцы как-то вот совершенно не шли на ум, но уверен, что без них не обошлось. Разговор нельзя было назвать оживленным. Пустые грустно вздыхали над своим печальным будущим. Местные уже их просветили, что псевдо-детям для получения образования придется либо принести полную присягу, либо найти мастера класса и как-то его заинтересовать, чтобы он дал согласие на обучение. Причем для принесших присягу класс выбирался уже не ими, а уполномоченными империей людьми. С момента начала обучения продолжится дальнейший рост ребенка. А полная присяга заставила меня сморщиться. Это полувековая клятва в верности нации, подтвержденной соблюдаемой системой. Дезертировать технически было можно, но это вешало на наручителя ничем не убираемые метки, видимые представителям всех разумных рас. Рассчитывать на хорошие отношения со стороны смертных с такой меткой было затруднительно. Предателей никто не любит. У пустых не было ничего, ни навыков, ни особенностей. Только характеристики, и, как понимаю, низкие. По сути, ничем они не отличались от обычных крестьянских детей их возраста, кроме внешности и внутреннего наполнения. Кроме того, система обошлась с ними еще жестче. Их ядро и энергоканалы, которые получают в процессе обучения свои специфические свойства, стали абсолютно нейтральными. Пустые обладали некоторыми полученными познаниями, но классовые умения, способности и приемы применять не могли, даже зная, как. Обладатели классов, в том числе и я, о своих особенностях молчали. Полагаю, ни у кого из тех, кто щеголял стальным статусом, не было ни приятных воспоминаний, ни такого же приятного опыта, зато обратного по самую маковку. Склонных к безудержному доверию у костра не было. Лишь маги обмолвились, что знают множество заклинаний, но чтобы полноценно использовать все свои знания, нуждаются в собственноручно созданном гримуаре, специальной личной книге, а до нее им, как до Пекина, раком, прямо отсюда. Основное минорное настроение создавали пустые. Их негромкие переговоры имели целью делегировать полномочия по созданию своего, светлого будущего, присутствующим стальным. Их негромкие переговоры имели целью делегировать полномочия по созданию своего светлого будущего присутствующим стальным, вроде как более авторитетным в глазах местных товарищам. обладатели классов, включая меня, получили в ответ на это глаза с явно светящимся в них непониманием. Таким многогранным, типа «нафига это надо нам?» «И что вообще предполагается делать?» Пустые делали слабые попытки взывать к жалости и коллективизму, но встречали предельное непонимание. Точку поставил следопыт, причем одной правильной фразой, сказав: «В чем проблема-то? 50-60 лет, и все у вас будет». Спорить никто не решился, думаю, из-за того, что никто из местных стальным не кланялся и взад не целовал. Наше преимущество было весьма смутным. Атмосфера постепенно становилась томной. Народ ложился на особицу и пытался уснуть. Я, поев от души, тоже последовал их примеру. Голову уже ломило от попыток запомнить и переварить все полученные знания и впечатления, а обожравшийся организм отчетливо намекал, что погрузиться в медитацию не выйдет. Ну и хрен с ним. Утро принесло ряд событий. Я проснулся голодным. Как так-то? Той миски, что я вчера слопал, должно было хватить аж до вечера следующего дня. Да еще система разродилась за ночь чередой сообщений. Восприятие повышено на 1 единицу. Завершено событие первая ночь. Разблокированный. Карта, дневник, журнал заданий, компас. Получено задание. Раскрытие возможностей. 1 единица. Достигните 10 уровня для разблокирования пространственного инвентаря. Угнетенно бурча под нос нехорошие вещи, я отправился выпрашивать у местных перекусить. Проблем это не составило. Местная повелительница котлов и чугунков, понимающе улыбаясь, насыпала мне полную тарелку той же каши. Быстро сметя угощение, я решил вернуться к тому, что так хорошо получилось вчера — тасканию бревен. Только не в пределах поляны, а поработать доставкой до деревни. Задав пару вопросов, я узнал, где находится дальняя вырубка, догнал лесорубов и договорился с ними о моем участии. Конечно, можно было бы пошлындаться по деревне и поискать что-то поперспективнее, но мысль нагрузиться физически ради прокачки и зарекомендовать себя с продуктивной стороны была интереснее. Направляясь к месту работы, по пути увидел следопыта. Он топал в лес в кожаных сапогах, с луком и колчаном. Получил задание на охоту. Про себя я мотягнулся, сам-то не догадался взять задание. Следопыт также поделился вестями, что с утра ему были выданы задания и разблокированы примочки в виде карт, дневников и прочего. Вместе с ним пока шли и разобрались в подарках системы. Все было несложно. Статус и иже с ним управлялся мысленными командами. Достаточно было захотеть для того, чтобы перед взглядом разворачивался нужный раздел. Первым делом мы с парнем вывели и закрепили себе компасы. Теперь я всегда знал, где север. Полезно. С картой было интереснее. Я почему-то инстинктивно ожидал кружок в углу зрения, в котором, как в иллюминаторе, будет видно стрелочку, изображающую меня и ближайшие окрестности. Нет. Это оказалась карта, по команде закрывающая все поле зрения. При максимальном удалении она показывала шар и мигающий на нем ничтожную точечку. Где-то. Никаких очертаний морей, континентов и тому подобного не было. Придя на вырубку и дождавшись первого готового бревна, я аккуратно воздвиг его на плечо и бодро порысил в деревню. Это оказалось неплохой тренировкой. Необходимо было следить за равновесием, балансом деревяшки, а самое главное — умеренно напитывать ки ноги и руку с плечом, чтобы твердо держаться на курсе и не цеплять кусты и стволы. В монастыре я так носил мешки с песком для сада настоятеля, охапки бамбука и коромысла с водой. Чуть приноровлюсь, и получится носить по 2 бревна. Кстати, не видно было лошадей и прочего тяглого скота. Только люди. Загадочно. Принеся бревно в деревню и свалив куда положено, я внезапно увидел сообщение от системы. Полученные очки опыта. 3 единицы. Озадаченный я пошел искать местного прораба. В уме представляя себе миллионы народа с радостным корейским выражением лица, таскающих бревна отсюда и до полного обожествления. Нет, бред какой-то. Но быть может все, что угодно. Что тут 2 луны — это практически норма и классика. Но как быть с тем, что на них я отчетливо видел моря и континенты? Мужик нашелся быстро. Огненно-рыжий, волосатый, энергичный. Он бегал возле неглубокого котлована и орал внутрь него команды на строительно-матершинном. Система заботливо высветила над ним. «Жарок. Опытный крестьянин. 5-й уровень». Рыжий Жарок весьма позитивно отнесся к моему желанию помочь благому делу стройки светлого будущего, отдельно взятой деревни, Корюши. Горячо и быстро согласился с моей ролью таскателя бревен. Но дальше возникла небольшая заминка. «Задание дай-то на доставку бревен», — сказал я, улыбаясь, максимально дружелюбно. «Какое задание?» — искренне удивился рыжий Жарок. Он даже перестал бегать глазами по котловану и следить за рабочими и посмотрел на меня. «Задание!» — еще шире улыбнулся я. «Ну, как работать без задания-то? Это же не работа, а черт-те что получится, правда?» «Вай, лысый, какое такое задание?» Жарок продолжал гнуть свою линию. «Бери, носи, вечером кушать получишь. А если утром подрастет чего, то и с утра выдадут. Что тебе еще надо-то?» «Официальное задание давай, как всем. Вон, дети, и те по ягоды идут, только после того, как получат задачу от поварих. А вот за бесплатную мудрость о том, почему мне с утра жрать хотелось, спасибо». Я отвернулся, собираясь искать менее упорного выдавателя работы. «Слишком быстро вы учитесь, засранцы!» — недовольно пробурчал мужик. «Держи свое задание». «Получено задание. Доставка бревен от крестьянина Жарока. Необходимо проработать до вечера, доставляя бревна с вырубок на стройку деревни Корюши империи Рошван. Награда. Пища и ночлег на одни сутки. 5 единиц репутации с империи Рошван. 15 единиц репутации с деревней Корюши». «Ну, будем считать это нормой». Я бодро почесал совершать арбайтом. Второй принесенный бревно меня обломало. Опыта начислено не было. Что? Почему? Какая взаимосвязь? Первое бревно было волшебным? Столько вопросов и нет ответов. Ладно, война план покажет. У кого хрен трава мудрая, кто-то до ясеня докапывается. Один я в войну верю. Она же никогда не меняется, не то что какие-то подлые растения. Я продолжал носить в деревню бревна. Если попадалась парочка одинаковых по весу и балансу, брал их за один раз. Это приятно разнообразило тренировку. Через каждые 3 захода присаживался на поляне на краткую медитацию. Тело привычно расслаблялось, мозг впадал. Приятное оцепенение. Через 15 минут чувствуешь себя так, как будто вздремнул часик. Пока работал, пристально осматривал все, что попадалось на глаза. Ветки, кочки, камни, лесорубов, людей в деревне. Все. Система продолжала радовать перлами от капитана очевидности. Человек, ветка, камень. Но знакомые крестьяне-игроки высвечивались иначе. С именем, классом и уровнем. Вечером после работы за тарелкой каши наблюдал драму. Часть игроков, которые недостаточно серьезно восприняли толстые намеки системы и местных, были неприятно удивлены вечером. Им не выдали пожрать. Несколько разговоров на повышенных тонах, пара красноречивых жестов от местных мужиков. «Нафиг! Это вот там!» И ситуация разрулилась. Кто не работает, тот не ест. Классика жанра. Что интересно, никто не сделал гордый вид и не ушел во тьму леса. Все прекрасно понимали, что идти, собственно, некуда. Наблюдая за вымотанными людьми, еле жующими у костра, я понял, что частично все мои страдания в тренировочном монастыре окупаются. Суммируя все свои достоинства, сейчас я был очень хорошо развитым человеком, неприхотливым, выносливым и даже плюс-минус готовым к бою. Все, как я и хотел. Плюс я был способен направлять собственные ки в разные части организма, давая им краткосрочные или долгосрочные укрепления в зависимости от собственной концентрации. Баланс энергии соблюдать было то еще морокой. А еще умел пользоваться собственноручно сделанными талисманами и составлять пилюли. Это были некие восточные архетипы ритуалистики и алхимии на уровне деревенской ведьмы. Пользы от последнего было меньше, чем никакой. Еще я, как заповедано классическим монахом, немного умел запечатывать и изгонять нежити духов при наличии бумаги для талисманов и мог сделать порошкообразные смеси лекарственных трав, запитанных либо инь, либо янь, смотря что требовалось лечить пациенту, дух или тело. Если суммировать то, чему меня обучали, то то класс монаха можно было легко назвать мудрым бродягой. Этакий классический ведьмак, наоборот. Ходит по деревням и селам, но делает неплохо монстрам, а хорошо людям. При правильном наборе навыков и умений, разумеется. Алхимия, медицина, травничество и другие ремесла расширяли возможности монаха. Но сейчас я лишь умел таскать что-то тяжелое и провожать покойников в последний путь. Последнее меня не радовало от слова «совсем». Но это была достаточно серьезная обязанность класса, если нормальных священнослужителей поблизости нет. Если я откажусь ее исполнять, то любой верующий смертный, заинтересованный в правильном погребении ближнего своего, будет иметь полное право на меня сильно обидеться. Съев половину своей порции, я передал миску сидящему рядом белобрысому мальчишке лет 13-14. Пустой, по имени Аркадий, смущенно поблагодарил и принялся за еду. Я обвел глазами сидящих за костром, немного подумал, но все-таки обратился ко всем. «Народ!» — сказал я достаточно громко, чтобы меня услышали все. «Минутку внимания! Мне есть что сказать тем, кто сегодня не работал и не получил порцию еды. Кое-что важное». «Да что он сказать может?» — раздался знакомый песклявый голосок с другой стороны костра. Где-то там сидела знакомая мне и слегка неадекватная магиня Лилисанна. Все-таки вылезла к людям. «Сейчас задвинет вам, что никто вас бесплатно кормить не будет и ни на кого рассчитывать не стоит. Сам меня бросил одну в лесу и ушел с мужиками». «Ах ты, воробушек ощипанный!» — неприятно удивился я. «Кто ж тебя болезную бросал-то, да еще и в лесу? Сама не захотела в деревню идти. Да и не подбирал я тебя, чтобы бросать. Впрочем, ладно. Да пошел ты!» — взвилась она. «Урод лысый, подонок!» «Вот тебе и на!» Пока я раздумывал, что на это ответить, внезапно сбоку подал голос Аркадий. Тоном, от которого замолчали шепотки и шипения агрессивной девушки, он у меня спросил. «Ты что, ей сделал чего?» Некислый такой тон. Пробрал всех, в том числе и меня. Я повернул голову и ответил, глядя ему в глаза. «Ничего, абсолютно. Просто не стал ждать, пока она кончит тупить. Деревню она видела прекрасно. Лесорубы во главе с Григорием. Мне свидетели. В лес ушла сама». «Вследствие все ясно», — ответил Аркадий, совершенно по-стариковски пожевал губами и в полной тишине спросил. «Так что ты нам сказать-то хотел?» «А, точно!» — я хлопнул себя поляшком. «Да, народ! Кто сегодня не работал и не получил порцию пожрать, срочно принимайте во внимание. Если вы в течение дня могли каким-либо образом поднять одну или несколько характеристик, бросайте все и ищите еду на утро. Жрать будет хотеться невыносимо. Не факт, что местные вас бросят помирать с голоду, но есть мнение, что могут подписать на долг за миску еды. Опухните рассчитываться. А что будет, если мы потом откажемся от исполнения взятых на себя таким образом обязательств?» Продолжил интересоваться фальшивый отрок с замашками полковника ФСБ. «Поверь, ничего хорошего», — за меня ответил давешний следопыт. «Я сегодня недовыполнил задание. За неделю полностью закрытых заданий мне было обещано как ежедневное питание, так и снаряжение охотника. Лук, колчан, одежда, вещевой мешок, прочие мелочи. Добыл меньше. В итоге репутация с деревни упала на 2 пункта. Срок задания увеличился в 2 раза. Такие дела. Если согласился, надо выполнять все и в срок. Местные опытные в эксплуатации системы». После этих слов общий разговор закруглился. Лишь Аркадий, видимо, в благодарность за то, что разделил с ним трапезу, негромко поделился своими наблюдениями. По его словам, суточные и годовой циклы полностью отвечали земным, несмотря на размеры планеты. Длина часа, дня, времен года — все совпадало. Я вяло кивал и высказывал предположение в духе «А почему бы и нет, раз мир искусственный?». На попытке развить беседу отвечал односложно. Аркадий вызывал нешуточное отторжение, диссонанс внешности и поведения. А еще казался человеком идейным. Военный, политик, особист? Да неважно. От таких знакомств точно стоит держаться подальше. Почти половина народа разбежалась по грибы, ягоды, рыбалку. Остальные погрузились в задумчивое молчание, а я просто лег спать. Так прошла неделя. Я просыпался, делал разминку, иногда брал с утра еду, испытывая голод от роста характеристик. Бездомно работал грузчиком, таская бревна, воду и прочие грузы. Из бревен рошванцы споро сколачивали избы, приблизительно половина увозилась куда-то повозками на быках или очень похожих на них животных. Когда я поинтересовался, где, собственно, все домашние животные будущих земледельцев, те выдали неожиданный ответ. В центре, у разрушенного портала, там, под навесами, спят магическим сном, в ожидании достроенных домов и хлевов животные, а также старики и дети. Их охраняет армия и маги империи. Одернул себя от желания посмотреть центральную ставку, где тусует верхушка империи. Успеется. Сейчас в мире, получается, нет ни городов, ни весей. В лесах не сидят разбойники, а на перекрестках дорог нет трактиров. Да и дорог самих нет. Насчет монстров тоже испытываю, ну, очень серьезные сомнения. Могу поспорить, что нигде нет никаких зайцев, кабанов или волков, возрождающихся после убийства за 5 минут. Нет, этот мир реален. Болезненно реален. Но что делать? Помогать строить деревню за еду, в то время как я являюсь бессмертным существом? Ну и закончится скоро стройка. Что дальше? Отправляться на каменоломни по соседству, в Лайшствицу. А еще настораживает отношение местных. Улыбаются, охотно обещают светлое будущее, но моментально ссылаются на императорский запрет. Стоит лишь завести речь хоть о чем-то, что касалось бы личного прогресса. Моего или их, неважно. Наблюдения за работой других бессмертных тоже демонстрировали унылую картину того, что все мои собратья были задействованы либо в самой примитивной и грубой работе, либо как следопыты и охотники по прямому профилю. Как-то приелся мне грубый физический труд по указке чужих дядь. Вот до боли в деснах.